Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра! Игорь Мерецкий, Архивариус, читает «Добрый сказочник». Глава четвертая. «Денис, выключи же ты эту дрень!» – не выдерживаю я, когда из динамиков автомобиля второй раз подряд раздается похожий на поросящий визг голос. «We are animals!» Напарник неохотно выключает музыку, и какое-то время мы несемся по шоссе, каждый молча думая о своем. Ох уж эта мода 80-х 20 века. Этот жуткий макияж Мирославы, эти уродливые прически. Когда месяц назад на всей планете была мода на эпоху барокко, это еще как-то можно было вытерпеть. Но как можно видеть и слушать такое? Кажется, Денис как раз из 20-го столетия. «Слушай, неужели при твоей жизни и правда такое всем нравилось?» Денис пожимает плечами. «Если честно, я уже и не помню. Я же тебе говорил, прожив тут после воскрешения столько столетий, сколько я, перестаешь что-либо помнить из предыдущей жизни. Словно и не было ее вовсе. Кстати, ты уже последовал моему совету. Записываешь свои воспоминания, пока они еще не исчезли. А как же? Вот послушай». Я быстро нахожу на импланте файлы и, выбрав случайный фрагмент, читаю вслух и с выражением. Филипп пробормотал что-то, наверняка уже во сне. Все были так измотаны многочасовой ходьбой по пыльным дорогам, что погрузились в сон, едва накрывшись плащом и подложив кто что мог под голову. И только Ингви, ехавший верхом и потому не так уставший, все лежал и смотрел на эти звезды, такие огромные, что казалось, до них можно дотянуться рукой, прижимая к сердцу подаренный Мирославой во время их последней встречи амулет. «Ну как?» – интересуюсь я. «Я что-то не понял», – говорит Денис. «Почему ты о себе в третьем лице пишешь?» «А у нас истории только так рассказывались. Предания там всякие, саги. Такой-то пошел туда-то и сделал то-то и то-то. Никогда не слышал, чтобы рассказывали «я пошел и я сделал». Рука не поворачивается так писать. А какая разница? Я же для себя пишу. Как мне удобнее, так и пишу». «Я все понял», – ехидничает Денис. «Тебе завидно, что в твоем братце Вагне, что о твоем братце Вагне сложили саги, а о тебе нет. Вот ты и решил самостоятельно исправить историческую несправедливость». «Очень смешно. Кстати, а вот и персонаж саги. Со мной по жетону связывается Филипп». «У меня хорошие новости», – улыбается он с экрана. «Я знал, что ты восстановишь стертые данные», – радуюсь я. «Ты настоящий компьютерный гений». «Нет, погоди. Данные не восстановить. Но оказывается, такая же точно штуковина с утратой данных произошла в системе наблюдения двух других городов – в Риме и Париже. В одном из кварталов каждого города. И за тот же самый период – с часа до двух ночи. Ну, если считать по нашему времени. У них это было с 11 до 12. А что ж здесь хорошего? Я не пойму. А то, что это указывает на какой-то синхронный сбой в системе. Непреднамеренный сбой, понимаешь? Непреднамеренный? Ну да. Разве поступали сообщения об убийствах в Риме и Париже? Или каких-то других серьезных преступлениях, совершенных там с 11 до полуночи? Нет, вроде. Ну так вот, Ты ведь не думаешь, что в Риме и Париже данные были стерты специально для того, чтобы мы подумали, будто это непреднамеренный сбой? Послушай лучше, что я тебе скажу, Филипп. 10 минут назад я через андроида говорил со свидетелем. Денис вот уже знает. Я киваю головой в сторону напарника, и Денис машет ему рукой. Филипп с экрана тоже здоровается с ним. Это была его идея, продолжаю я. Короче, поговорил я с одним мужиком, который ночью натолкнулся на предполагаемого убийцу в подъезде. Лысый, говорит, и с пышными усами. А приметы нам криминалист сообщила. И был тот тип не один, а вместе с рыжеволосой девицей. У нее длиннющие огненные волосы, до попы, говорит. Они стояли там в подъезде и спорили о чем-то, крича друг на друга. Он орал: «Надо вернуться за ней!» А она ему: «Нет времени, не успеем до двух!» Свидетель это хорошо запомнил. «И это однозначно наш клиент», – встревает Денис. «Вернуться за ней означает вернуться за маской, которую он обронил в квартире. Тут и думать нечего». Собственно, благодаря маске мы и узнали от криминалиста приметы. «Да, ты ведь еще не знаешь», – подхватываю я. «У криминалистов произошел компьютерный сбой. Пострадала программа, реконструирующая внешность по геному. Поэтому мы до сих пор и не поймали гада. А свидетель может прибыть в участок для изъятия зрительного образа только через 2 часа. Он сейчас к Олимпиаде готовится, рыцарь хренов. Филипп, будь добр, свяжись с китайцами в департаменте криминалистики, ладно? Узнай, что там у них и как. Ясно же, что их компьютеры и нашу систему мониторинга взломали из одного и того же места». Филипп, переубежденный, по всей видимости, нашими совместными усилиями, кивает и уже собирается отключиться. «Чуть было не забыл, Ингви, с днем рождения тебя, долгих лет жизни. Надеюсь, мне никогда больше не придется тебя хоронить». Полицейский автомобиль несет нас по кольцевой дороге к западному выезду из Москвы, и посреди зеленого поля уже виднеется белое здание энергостанции. Там работал Радислав. Туда, выведавший у него что-то посредством пыток убийца, мог добраться за 10 минут. Ровно за столько до туда от злополучного дома доедет наш автомобиль, судя по цифрам на дисплее. И это днем при оживленном движении. Ночью наверняка и того быстрее. Туда он мог проникнуть при помощи импланта Радислава в его отрезанной руке, украсть там что-то, а затем за те же 10 минут вернуться обратно к дому и выбросить руку в мусорный контейнер. Смерть, по словам криминалиста, наступила в 1:20, а это означает, что все вышеперечисленное убийца мог спокойно проделать до 2. И поскольку из квартиры Радислава ничего не пропало, об этом с уверенностью заявил Денис, поручивший Красимире тщательно осмотреть все, пока я в андроиде искал свидетелей, то не заглянуть на энергостанцию было бы просто глупо. Не сидеть же, сложа руки, и не ждать 2 часа, пока мы получим зрительный образ. «Давай-ка глянем, кем был Радислав в той жизни», – предлагает вдруг Денис. «Зачем? Может быть, все сразу прояснится. Ты, например, в курсе, сколько раз у нас тут Гитлера убивали?» «Нет. А кто это?» «Скажем так, крупнейший говнюк из моего времени. Ну, почти из моего. А ты что, совсем, что ли, историей не интересовался, когда тебя воскресили?» «Я чувствую себя пристыженным». «Впрочем, не суть», — говорит Денис. «Говнюк он и есть говнюк. Тиран, короче. Так его аж 4 раза архив службе воскрешать приходилось. Представляешь, сколько человек на него зуб имели? Все убивавшие его были, конечно же, новичками на ремотусе. Воскрес какой-нибудь немец, семью которого этот говнюк сгноил в концлагере. Пожил денек-другой в германском штате еще толком не адаптировался, не изжил все свои психологические травмы. И тут бац, встречает на улице жизнерадостного такого и улыбающегося Гитлера, идущего по своим делам. И как только его не убивали. Последний раз, помнится, человек отодрал железный прут от ограждения, повалил этого говнюка на землю и бил по голове, пока все мозги не разлетелись по сторонам. После этого инцидента Гитлер сам попросил о смене внешности и имени. «Ты что, полагаешь, Радислав тоже был каким-нибудь царем-засранцем?» «Вот сейчас и проверю. Одну секунду». Автомобиль уже припарковался возле главного входа в энергостанцию, и я, оставляя напарника за бортовым компьютером проверять по полицейской базе данных эту дурацкую версию, выхожу из машины и направляюсь к двери. Когда она открывается, без вопросов отреагировав на полицейский жетон, Денис уже догоняет меня. Он был на Руси обычным торгашом, из твоего времени. Ничего примечательного. Ясно. Но все равно хорошо, что ты посмотрел, утешаю я. Одной гипотезой меньше. На пути у нас возникает турникет, и из будки выскакивает взволнованная охранница. Из-за короткой стрижки я даже не сразу понял, что это девушка. «С Радиславом что-то случилось?» – переводит она беспокойный взгляд с меня на Дениса и обратно. «Его смена началась уже полтора часа назад, а его все нет. Не выходит на связь. Я уже собиралась сообщить в полицию». «Он умер», – отвечаю я. «Будет воскрешен приблизительно в 2 часа дня». «Скажите, пожалуйста, этой ночью на станции происходило что-нибудь странное? Возможно, проникновение посторонних или попытка проникновения?» «Ночной охранник, передавая мне утром вахту, ни о чем таком не сообщал». «А сколько всего человек работало здесь ночью?» 2. Охранник и техник». «Так всегда в ночную смену. Днем работают 3. Главный техник, техник и охрана». «А что, собственно, случилось?» Я делаю Денису знак, и он вводит охранницу в курс дела, пока я осматриваю ее будку. «Это ваше видеонаблюдение?» – показываю я на дисплее, на которых видно, что сейчас происходит во всех уголках станции. «Оно автономно или вы подключены к мониторингу западного квартала?» «Подключены к мониторингу». «Понятно». «Может быть, — предлагает охранница, — вам лучше поговорить с главным техником? Он заступил на дневную смену 1.5 часа назад, в 9:00, как и положено. Если за ночь и правда произошло что-то необычное, он наверняка это заметил». Спустя минуту мы с Денисом, проследовав по длинному коридору в диспетчерскую и поделившись с главным техником нашими опасениями, слышим его заверение. «Самое главное на месте, ребята, не беспокойтесь». Он подходит к едва незаметному люку в стене и, приложив к нему правую руку, набирает код. «Вот, убедитесь сами». «Что это?» – спрашиваю я, когда дверца люка открывается, и перед нами на выдвижной панели предстает желтый с черными полосочками ящичек. «Батарея. Больше тут красть злоумышленникам нечего. Да и то, если красть, то уж сразу на 5 станциях. «Стоп, стоп, стоп», — обрываю я. «Нельзя ли все по порядку? Для чего эта батарея? Почему 5 станций?» В глазах техника явственно читается мысль. «О боже, еще один недавно воскрешенный болван». «Хорошо, посмотрите вон туда». Он показывает рукой на стеклянную стену, отделяющую диспетчерскую от соседнего помещения. «Видите там такую же точно батарею, подсоединенную к куче кабелей?» «Вижу», – киваю я. «Именно из нее в эту самую минуту получает энергию весь западный квартал Москвы. Вы представляете себе, сколько гигаджоулей ежесекундно сжирают все эти атомные синтезаторы, автомобили, иллюминация мегаполиса и еще черт знает что. А не представляете, конечно», – машет он рукой. В общем, другие три квартала сосут энергию из своих энергостанций, из таких же точно батарей. И аналогичным образом все устроено в любом городе по всему Ремоутусу. А первая батарея, все равно не понимаю я, та, которую вы извлекли из люка, она-то для чего? Резервная. Доставляется на энергостанцию ровно за сутки до того, как, согласно компьютерному прогнозу, запас энергии в рабочей батарее будет исчерпан. Мы получили ее вчера вечером. И сегодня ближе к полуночи должны произвести замену. Энергию по-прежнему из звезд качают, интересуется Денис. Похоже, он более в теме, чем я. Да, пока что ничего более эффективного человечество не изобрело, заметно оживляется техник. И начинка в батареях все та же. В космосе рядом с десятком звезд, поясняет он, повернувшись ко мне, размещены огромные, многокилометровые в диаметре, светочувствительные батареи, которые и добывают энергию. Затем полученную энергию, как бы вам это подоходчивее объяснить-то, ну, скажем так, расфасовывают по таким вот ящичкам батареям для использования на энергостанциях, понятно? И одной батареи хватает где-то на год. Всего на год, удивляюсь я. А почему не расфасовать по батареям, которые были бы раз в 100 больше? Место здесь, я смотрю, для этого найдется. Но в крайнем случае устроили бы энергостанции покрупнее. И тогда не нужно было бы каждый год производить замену рабочей батареи. «Это очень интересный вопрос», – кивает техник, по-видимому, уже не считающий меня полным болваном. «Разумеется, так бы и сделали. Но все дело в свойствах вещества, которым заполнена батарея. Это вещество было создано физиками специально для хранения огромного количества энергии в малых объемах. В математические модели, когда данное вещество еще только задумывалось, показали одну очень странную вещь. «Вы знаете?» – спрашивает он, переведя взгляд на Дениса. «Ну да», – не задумываясь, отвечает напарник. «Если эта дрянь внутри батареек будет превышать некое критическое количество, то при хранении в ней энергии начнутся энергопотери, что невыгодно. Вроде бы так». «Энергопотери? Это вы где-то так и прочитали? Энергопотери?» Техник хватается за живот и раздражается гомерическим хохотом. Минуту-другую он не может прийти в себя, хохоча так, что по лицу его обильно текут слезы, и повторяя снова и снова: «Энергопотери!» Наконец он берет себя в руки. «Прошу прощения, не хотел вас обидеть. Я просто обожаю эту официальную версию – энергопотери». «Ну, можно, конечно, и так это назвать», – ухмыляется он и продолжает уже с абсолютно серьезным лицом. «Математические модели показали, что если взять данное вещество в критическом количестве и закачать в него до отказа энергию, то произойдет неконтролируемый выброс всей закачанной энергии. Другими словами, взрыв, превосходящий по мощности миллионы ядерных взрывов». «Что за критическое количество?» – спрашивает Денис. «Как в пяти батареях?» – догадываюсь я, вспомнив слова техника. «Да и то, если красть, то уж сразу на пяти станциях». «Совершенно верно. По крайней мере, по слухам. Поймите правильно», – техник разводит руками, – «я же не физик, да и не уверен, что каждый физик получит доступ к такой информации. Но версию с другим количеством я не слышал». «То есть, если я правильно понял», – подытоживаю я, – «существует теоретическая вероятность, что, раздобыв 5 таких резервных батарей, кто-то сложит их содержимое вместе и отправит всю планету к чертям собачьим». «Грубо говоря, да», – соглашается техник. «Но все, конечно же, не так просто. Ведь неизвестно еще, что за оборудование потребовалось бы для осуществления такого плана. Не голыми же руками содержимое батареи вычерпывать. Полагаю, вероятность того, что злоумышленники превратятся в пепел в момент вскрытия одного такого ящичка, в разы превышает вероятность каких-то более серьезных последствий для человечества». Да и вообще, ни на одной станции ничего ведь не пропало, не так ли? Так к чему все эти пустые беспокойства? Поблагодарив техника за информацию, мы обещаем больше не отвлекать его. И если он вдруг все-таки заметит что-то странное, то в свою очередь обязуется немедленно сообщить нам. На выходе из станции Денис задерживается возле огромного синтезатора, соседствующего с будкой охраны. «Заказать тебе что-нибудь поесть?» – бросает он мне вслед. Я мотаю головой. «Может, все-таки сообщить в агентство безопасности? Терроризм – это вообще-то по их части. Но с другой стороны, на станции ведь ничего не пропало. И вообще тут не происходило абсолютно ничего странного. Зачем же зря дергать людей? Как же хорошо, что я нашел свидетеля. Очень скоро все прояснится». «Странные дела!» – Денис забирается в машину с куском пиццы и стаканом колы. «Я просмотрел список последних заказов в синтезаторе. Ну, чисто по привычке. Интересно же, вдруг в каталогах появилось что-нибудь новенькое из съестного. Короче, кто-то в 1:25 ночи заказывал морфедон». «Это еда или напиток?» «Да нет, это снотворное. Вырубает моментально. Сам когда-то пробовал. По дозировке можно четко рассчитать, сколько минут или часов продлится действие на нервную систему. Заказан был морфедон 15-минутного действия». «Зачем это ночной смене?» «Вот и я о том же». «В 1:25, говоришь? Так это же через 5 минут после смерти Радислава». «Именно». «Вот это да! Ночной охранник собирался усыпить техника, или техник охранника, чтобы через несколько минут впустить на станцию убийцу». Пока Денис еще дожевывает свою пиццу, я уже устанавливаю по полицейской базе данных личности обоих, а затем, войдя в систему мониторинга, даю команду вычислить их местонахождение в настоящую минуту. Техник, как мы вскоре узнаем, расслабляется в одном из московских клубов. Туда он направился сразу после того, как в 9:00 закончилась его смена. Охранник, сдав в это же время вахту, нырнул в метро и, доехав до остановки «Белый водопад», отправился на природу, исчезнув из поля зрения системы мониторинга. «Денис», — говорю я, вылезая из машины, — «получи разрешение на подключение к спутнику». «Ты куда?» «На Белый водопад», — кричу я, уже у входа в метро, который находится всего в нескольких шагах от парковки. «Поищу его там. А ты оставайся, будешь координировать, когда увидишь нас со спутника». «Да это же юрисдикция Северного квартала. Как я получу разрешение на операцию слежения?» «Не знаю, придумай что-нибудь». Природа. Десятки и сотни километров, отделяющие мегаполисы друг от друга, отведены на абсолютно дикую природу, такую, какой она была задумана при создании биосферы Ремотуса. Медведи, лоси, тигры, крокодилы и прочие твари, соответствующие спроектированному для конкретных широт климату, живут там своей собственной жизнью, не смея нарушить пределы обитания человека из-за отпугивающего биоизлучения, которое безотказно действует на них по всему периметру цивилизации. Благодаря разветвленной сети скоростного метро, раскинувшейся подобно паутине вокруг каждого города планеты, можно легко очутиться в самых укромных уголках природы. Лишь небольшая территория возле выходов на поверхность отведена под рестораны, поля для гольфа, горнолыжные спуски и тому подобные места развлечения. Дальше человек вступает в царство животных, где ему разрешено передвигаться только на своих двух. Впрочем, при покидании территории, прилегающей к метро, автоматически активируется встроенное в каждый имплант биоизлучение, так что никакой волк или комар не рискнет даже приблизиться к человеку. «Ингви, я вижу его со спутника», — раздается из жетона довольный голос напарника, когда я выхожу из подъезда в подземном вестибюле белого водопада. «Поднимайся наверх, он идет от водопада в сторону метро». Поднявшись на эскалаторе, растерянно озираюсь по сторонам. «Куда идти?» «Видишь лес справа от тебя? Иди прямо туда, там будет тропинка, иди по ней». Два человека движутся навстречу, один за другим. Их пропусти. Третий он. И правда, вскоре мимо проходит двое мужчин, как-то странно разглядывающие меня с ног до головы. Ну, наверное, весьма необычно встретить посреди леса человека, прогуливающегося в полицейской форме. «Денис, не напомнишь мне его имя?» – прошу я, когда они оба остаются у меня за спиной. «Сейчас, одну секунду». Навстречу мне идет парень в джинсовом костюме и бейсболке. «Олег». «Я его вижу». И когда нас отделяют друг от друга какие-то метры, я, следуя инструкциям, поднимаю левую руку со светящимся жетоном. «Олег, у меня есть к вам пара вопросов». Внезапно он разворачивается и, сломя голову, бросается на утек в обратном направлении. «Стоять!» Я немедленно выхватываю из кармана брюк парализующий пистолет и произвожу серию выстрелов ему вслед. Поняв, что промахнулся, бросаюсь вдогонку. «Ну и драпанул», — слышу я в жетоне. Он уже выбегает из леса и направляется к месту, к мосту через водопад. Когда я сам оказываюсь на мосту, пятки Олега сверкают уже на том берегу и снова исчезают между сосен и елей. «Где он сейчас?» – спрашиваю я, наконец-то преодолев мост через бурный речной поток, становящийся справа от меня живописным водопадом. Пробежал немного по лесу, а потом зачем-то понесся направо, к обрыву. Я несусь вдоль отвесного обрыва, выкладываясь из последних сил. Лишь в шаге справа от меня лес заканчивается и продолжается уже метрах в 100 под ногами. Как-то раз мы гуляли тут с Мирославой, наслаждаясь открывающимся видом. Ближайший город, находящийся всего в 20 километрах отсюда, абсолютно не портит перспективы. Из-за зеркальных стен его небоскребы в обычную погоду просто не различить на фоне затянутого облаками неба. А в такой солнечный день, как сегодня, он подобен огню, полыхающему у самого горизонта. «Ингви! Вы с ним вот-вот столкнетесь, еще 50 метров. Спустя мгновение в жетоне раздается возглас. «Он исчез!» «Как это исчез?» Я останавливаюсь. «В каком месте исчез?» «Вот где ты сейчас стоишь, под этой елью. Там он и исчез только что». Я недоуменно осматриваюсь вокруг. Неведомая сила сбивает меня с ног. И, не успев ничего понять, я лечу вниз с обрыва. Пролетев не меньше 3 метра, я все же ухватываюсь обеими руками за торчащий корень, который лишь чудом не пропарывает мне живот. Подняв голову, я вижу, как из пещеры прямо у меня над головой вылезает Олег. Подтянувшись на руках, он забирается наверх, после чего производит смачный плевок мне в лицо и снова бросается на утек. «Ингви, ты в порядке?» – слышу я в жетоне. Этот засранец прятался в пещере и за ногу пытался скинуть меня с обрыва. Он сейчас движется обратно к мосту. «Денис, возле выхода из метро есть атомный синтезатор. Будь у водопада в андроиде. Немедленно, слышишь меня? А я побегу следом за Олегом, прижмем его на мосту». И когда я, изловчившись, встаю одной ногой на спасший меня корень, имплант сигнализирует о входящем вызове. «Мама? Сынок, с днем рождения тебя! Мама, спасибо большое, я тут это самое, не могу сейчас говорить, я на службе. Хорошо, хорошо, позвоню вечером. Вагн, твой брат, передает тебе поздравления. Он сейчас гостит у нас. Мам, я лучше сам позвоню вечером. Передавай привет Вагну. Выбравшись, наконец, на поверхность, я, весь мокрый от пота, бегу обратно той же самой дорогой вдоль обрыва. Неужели мама по-прежнему живет в Рейкьявике с придурком-исландцем? Жаль отца. Он рассказывал, что очень хотел жить с ней и после воскресенья. Но этот исландец, как выражается мама, был ее первой любовью, еще когда они оба были подростками. Тогда судьба не позволила им быть вместе. И вот как только встретились здесь... «Денис, вижу тебя!» – кричу я в жетон, когда тучный андроид появляется из лесной чащи на другом берегу. Олег в этот момент находится уже на середине моста. «Я вас обоих тоже. Он попался». Заметив Дениса, охранник останавливается и оглядывается назад. Я захожу на мост. Словно затравленный зверь, Олег отчаянно озирается по сторонам. Мы с Денисом неумолимо приближаемся с обеих сторон. Неожиданно наша добыча заскакивает на перила и бросается головой вниз прямо в грохочущие воды водопада. Мы с Денисом подбегаем к перилам. Олега поглощает бурлящий поток. Его бейсболка парит еще некоторое время над водой, но вскоре тоже исчезает из виду. «Прыгай за ним», — командую я. «Тебе ничего не будет, а его, может, еще удастся откачать. Надо как можно скорее узнать все, что знает он. Ждать 4 часа, его воскрешения, я не собираюсь». «Ладно, ладно». Денис пыхтя забирается на перила и слишком долго стоит там в нерешительности, с ужасом смотря вниз. Я коварно толкаю его. И андроид напарника, размахивая руками, тут же исчезает в бурлящих водах. Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра!